Глава 28. На лифте Рэй поднялся к своей машине. Было начало второго ночи. Он подождал, пока компания подвыпивших ребят, отмечавших в казино мальчишник, с гиками погрузится во внедорожник. Когда они уехали, Рэй открыл багажник «Мустанга» и расстегнул молнию на сумке Тони. Потом огляделся по сторонам. На стоянке было пусто. Он вытащил из сумки большую часть денег и запихнул их в дальний угол багажника за запасное колесо. В сумке оставалось еще примерно 1050. Рэй положил туда запятнанную кровью наволочку и Смит Вессон и закрыл сумку. Потом вынул ее из багажника и захлопнул крышку. 10 минут спустя Рэй подошел к стоянке малыша на Декатур-стрит, сумку он нес с собой. Зеленый Линкольн Тони был припаркован в дальнем конце. На стоянке должен был дежурить Майло, племянник малыша. Он работал по ночам, а малыш днем. Майло было лет 20. Рэй заглянул в будку. Майло сидел перед телевизором. На его лице лежал неживой голубоватый отблеск. Рэй подошел к машине Тони, посмотрел, под каким номером она стоит, 15, и вернулся к будке. Майло по-прежнему пялился в экран. Рэй постучал по стеклу, Майло вздрогнул. «Я могу вам помочь?» — запинаясь, произнес он. «Я хотел забрать машину, но заметил тут Lexus своего знакомого». Рэй показал на кремовый седан, стоящий машин за 6 от будки. «Кажется, его кто-то помял». Майло встал, вышел из будки и побрел к Лексусу. Рэй остался стоять возле будки. Майло обернулся, Рэй махнул рукой. «Вон там вмятина на крыле, над правым задним колесом». Майло пригляделся. Он стоял в футах в 12 от машины. «Я ничего не вижу». «Он горячий парень, мой приятель», — Рэй покачал головой. «Если кто-то помял его тачку, я даже не знаю, что он сделает». Продолжая говорить, Рэй протянул руку и схватил ключи с крючка под номером 15. Майло неохотно продвинулся еще на пару шагов вперед. «Точно вам говорю, никто тут никого не задевал, пока я дежурю», — промямлил он. Его джинсы были на несколько размеров больше и наполовину свисали с задницы, открывая красно-белые трусы. Походка Майло напоминала гусиный шаг. Он приблизился к Лексусу, присел перед ним на корточке, осматривая правое заднее крыло. «Не вижу никаких вмятин», — повторил он через несколько секунд. Рэй зажал ключи в кулак и пошел к Линкольну. «Прошу прощения», — сказал он. И кивнул на галогенный фонарь. «Игра света, наверное, показалось». Майло покачал головой и побрел назад к будке. «Шоу пропустил», — пробубнил он себе под нос. Рэй остановился возле синего Форда, припаркованного неподалеку от Линкольна, и бросил взгляд на Майло. Он стоял в дверях своей будки и смотрел на Рэя. Рэй поставил сумку на багажник Форда и сделал вид, что ищет что-то в карманах. Майло отвернулся и вернулся в будку к своему телевизору. Рэй шагнул к Линкольну, открыл багажник и забросил туда сумку. 50 кусков в багажнике автомобиля. Выглядит так, будто кто-то собирался смыться. Плюс револьвер, из которого застрелили 4 человек, Дилана Сильвестра, Карлоса и Винни Мессину и жену Тони, Присциллу. К тому же Смит Вессон засветился при ограблении дома, и стреляли из него в Рэя. Значит, здесь он чист. Рэй снова подошел к будке. Майло все так же неподвижно сидел перед телевизором. Рэй стукнул в окно, и Майло едва не подпрыгнул на стуле. «Господи, да что такое? Вы второй раз вот так подкрадываетесь?» Рэй решительно отстранил его и повесил ключи Тони на нужный крючок. Майло не успел заметить, на какой именно. «Я кое-что забыл», — сказал Рэй. «Я вернусь за машиной чуть позже». «Клиентам нельзя самим брать ключи и вешать их назад тоже. И вообще никому нельзя входить в будку, кроме меня». Рэй сделал шаг назад и примиряюще вскинул ладонь. «Прошу прощения. Больше не буду, честное слово». Майло обернулся и посмотрел на доску с ключами. «Куда вы повесили ключи? Я должен проверить. Может, вы что-то перепутали?» Рэй направился к выходу на свое обычное место, бросил он через плечо. «Номер! Какой номер?» — крикнул Майло ему вслед. Прямо напротив автостоянки, по другую сторону от Декатур-стрит, был паршивый маленький стрип-бар под названием «Рапсодия». Рэй пересек улицу, миновал «Рапсодию» и пошел дальше к перекрестку. Ему не хотелось, чтобы Майло видел, куда он зашел. К тому же надо было кое-что прикинуть. Обогнув квартал, Рэй снова подошел к стрип-бару и взглянул через улицу. Майло опять прилип к экрану. Рэй нырнул внутрь. За барной стойкой располагалась узкая сцена, на которой танцевала тощая белая девчонка. Пол под ногами был липкий. Рэй заказал кружку Будвайзера, дал бармену 5 баксов и пересел за столик неподалеку от входа, спиной к залу, так, чтобы можно было видеть, что происходит на улице. Машина Тони все еще была на стоянке. Потрепанная стриптизерша, ковыляя на слишком высоких для нее каблуках, подошла к столику Рэя, рухнула на стул и подвинулась ближе к нему. Она погладила его по бедру и поинтересовалась, не желает ли он приватный танец в отдельной комнате. Рэй поблагодарил и отказался. Когда он допил пиво, на часах было 2. Возле мужского туалета Рэй отыскал телефон-автомат, сунул в него монету и набрал номер полицейского участка 8-го округа. Дежурный соединил его с детективом. Как и везде, копы из 8-го округа занимались в основном изнасилованиями, ограблениями и убийствами. Но поскольку к 8-му округу относился французский квартал, самое злачное место во всем Новом Орлеане, им приходилось иметь дело и с организованной преступностью. А организованная преступность являлась настоящей страстью детектива Карла Лендри. Потому что именно организованная преступность помогала ему выявлять продажных копов. Лендри часто работал в ночную смену. «Чего тебе надо, Шейн?» — рявкнул он в телефонную трубку. «Скажи мне, а Тони Зелло не в розыске?» «А что?» «Да так, интуиция». «Это у копов есть интуиция», — сказал Лендри. «А у тебя, скорее всего, просто газы разыгрались». «Все, Карл, проехали. Пока». «Погоди», — остановил его Лендри. «Что там ты хотел сказать? Иди в задницу». «Да ладно, Шейн, не ерепенься. Это ведь ты мне позвонил». Рэй промолчал. Повисла пауза. «Ну?» — потребовал Лендри. «Я думаю, Тони собирается сделать ноги». «Почему ты так решил?» — живо спросил Лендри. «Видимо, до него уже дошел отчет о 2 трупах, найденных на озере Кэтрин». «Тони странно себя ведет, и я нервничаю», — сказал Рэй. «У него на меня зуб, и я беспокоюсь, что перед тем, как смыться, он захочет свести со мной счеты». «Мне все известно и про твою бывшую подружку, и про зуб. Скажи мне лучше, с чего ты решил, что он хочет сбежать?» «Я говорю, последние несколько часов он ведет себя очень странно». «В каком смысле странно?» «Очень сильно нервничает. Еще я слышал, как он говорил по телефону, бронировал билет на самолет». «Куда?» «Не знаю», — сказал Рэй. «Эту часть разговора я не слышал». «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» Мимо Рэя прошла стриптизерша, она направлялась в туалет, но остановилась и попыталась шепнуть что-то ему на ухо. Рэй зажал трубку ладонью и махнул ей, чтобы она не мешала. «Шейн!» — позвал Лендри. «Сегодня днем ты тоже кое-что мне рассказал. Это многое для меня прояснило. Я просто хочу заплатить тебе услугой за услугу». «Ты хочешь оказать мне услугу?» — недоверчиво переспросил Лендри. «Ну да». «Ты всегда вот так присматриваешь за Тони?» «Только в последнее время», — ответил Рэй. «Мне не нравится, что он приглядывает за мной». «Когда он улетает?» «Ну, не знаю, скоро, наверное. Недавно я видел, как он выходил из своего кабинета с сумкой в руках. Ну, такая кожаная сумка, сойдет, как ручная кладь в самолете. Ну, и я тоже решил пройтись». «Ты пошел за ним?» «Ну, я бы так не сказал». «Да ладно!» Рэй промолчал. «Что ты видел?» — спросил Лендри. «Он положил сумку в багажник своей машины, большой зеленый Линкольн. Потом вытащил из штанов пушку и тоже сунул ее в багажник. Может, в сумку, я не видел». «Что за пушка?» «Я был через улицу», — сообщил Рэй. «Не разглядел. Вроде большая, револьвер полуавтоматический». «Давно?» «Где-то час назад. А что?» «Где ты сейчас?» «Я увидел, как он засовывает пушку в машину и сразу ушел», — сказал Рэй. «Я тебе говорю, он меня не любит. Он ведет себя странно, ходит с оружием. Мое дело — сторона». «Ты не дома», — сказал Лендри. «Я слышу музыку. Где ты? В баре?» «Что происходит, Карл?» В трубке раздался шорох, потом приглушенные голоса на заднем плане. Лендри явно закрыл трубку рукой и разговаривал с кем-то. «Лендри, ты еще здесь?» — спросил Рэй через несколько секунд. Лендри убрал руку. «Что ты сказал?» «Я спросил, что происходит. Может, мне нужно что-то знать? Для собственной безопасности». «Где именно ты видел машину Тони?» «Ну, стоянка на Декатур-стрит, в 2 кварталах от дома». «Она еще там?» «Вроде бы да». «Насколько ты уверен, что оружие, которое ты видел в руках у Тони, полуавтоматический револьвер?» «Уверен», — сказал Рэй. «А что происходит?» «Ничего», — отрезал Лендри. «Работаем. Тебя это совершенно не касается». Он повесил трубку. Рэй посмотрел на телефон. «Вот говнюк», — сказал он и улыбнулся. 10 минут спустя мужчина в костюме, которого Рэй опознал как детектива из 8-го округа, неторопливой походкой прошел мимо стоянки малыша, пересек улицу и занял наблюдательный пост неподалеку от входа в стрип-бар. Рэй высунул голову наружу и увидел еще одного детектива. Он стоял возле фонаря в половине квартала отсюда. В самом начале четвертого у обочины напротив стоянки притормозила полицейская машина. Из нее вышли еще два детектива. К ним присоединились первые два, и все вместе принялись что-то обсуждать. Судя по их виду, они никуда не торопились. На машину Тони никто не обращал внимания. Еще через 15 минут подъехала еще одна полицейская машина. Из нее выпрыгнул Карл Лендри и какой-то другой коп. С заднего сиденья они вытащили Тони Зелло. Рэй заметил, что наручников на Тони не было. Лендри показал Тони какую-то бумагу. Рэй узнал ордер на обыск. Один из детективов взял из будки ключи, и все направились к машине Тони. Несмотря на измочаленное лицо, Тони выглядел очень нахально. Он слегка прихрамывал. Лендри не стал терять время и сразу же полез в багажник. Даже через улицу было заметно, как просияло его лицо. Он вынул сумку из багажника и открыл ее. Настоящий подарок! Сумка с именем Тони на ней, с 50 кусками внутри и к тому же с орудием убийства. Тони попятился и замотал головой. Два детектива повалили его на капот Линкольна, заломили руки и застегнули на них наручники. Тони продолжал махать головой и вопить что-то. Рой не мог разобрать слова. Копы сфотографировали машину и багажник и упаковали Смит-Вессон в особый пластиковый пакет, чтобы отправить в лабораторию на анализ. Деньги тоже были сложены в пакет. Лендри не спускал с них глаз, видимо, опасался, что часть денег вдруг исчезнет. Рэй махнул бармену и попросил еще пива. Через полчаса Рэй подошел к дому Дженни. Ее машины на стоянке не было, однако он все равно позвонил в домофон, ответа не последовало. Рэй сунул в рот сигарету и пошел обратно. Похлопав себя по карманам, он вдруг вспомнил, что зажигалки у него нет. Он же пользовался зажигалкой Тони, золотой зиппо с бриллиантовой Z. Теперь она является вещественным доказательством. Рэй пихнул сигарету назад в почти полную пачку и уже хотел отправить ее обратно в карман, когда на глаза ему попалась урна. Он остановился. На боку квадратной урны красовалась надпись «Не загрязняйте Новый Орлеан». Рэй посмотрел на пачку сигарет в руке, потом на урну, еще раз прочитал надпись. Он начал курить еще в старших классах школы. И что хорошего ему это принесло? Дженни сказала кое-что очень важное, и Рэй ей поверил. Люди могут меняться. Рэй швырнул пачку Lucky Strike в урну.